543. Сентябрь, 3. На одном полюсе смертное тело, на другом – бессмертие и вечность духа, а между ними – сознание, на том или другом удалении от одного из них. Сознание может всецело пребывать в теле, погрузившись в него и считая, что тело и есть его «я», но может тяготеть и приближаться к полюсу духа, и тогда бессмертие становится его уделом. Все дело в сознании и в том, что оно признает или отвергает. Признание Учителя Света вводит сознание в орбиту его духа и дает и дарует ему дар вечной жизни. От признания и отрицания этого и зависит бессмертие сознания. Дух остается бессмертным независимо от того, знает об этом человек или нет, но для сознания существует только то, что он признает. Признает смерть – умирает. Признает жизнь – живет. Отрицающие бессмертие духа и пребывающие в теле земном все-таки живут, вернее, влачат бессмысленное существование, пока на земле. Но перейдя в мир надземный, где царствует мысль, своей же собственной мыслью лишают сознание свое жизни и уподобляются каменным истуканам. Убийство или лишение сознания жизни – самое страшное преступление перед собою, которое может совершить человек. И многие его совершают. Дар вечной жизни дает людям учение света, но где желающие принять этот дар? Их так мало, по сравнению с огромным числом отрицающих невежд. Но сказано давно, по вере вашей дано будет вам. И казалось, так просто, надо только поверить. Но молчат сердца человеческие, отвергшие веру.